Глава 9. Ужин прошел тихо. Все были подавлены. Соколы держались вместе, предпочитая сидеть отдельно у своего костра, поедая жареные куриные грудки и картошку в фольге, испеченную на углях. Когда стемнело, перешли к большому костру. Вечер не клеился. Майор звонил из больницы, куда эвакуационный вертолет забрал его и Перси. Уже приехали родители пострадавшего. К счастью, в больнице нашлось достаточно вакцины против яда щитомордника, поэтому Перси быстро стабилизировали и вкололи успокоительное. Наслаждаясь теплом горящих поленьев, ребята тихо переговаривались, жаря маршмеллоу на прутиках. Им не терпелось обсудить: первое, умрет Перси или выживет; второе, отрежут ему ногу или нет. Но скауты проявляли сдержанность. Как ни странно, вскоре у костра зазвучали истории о змеях, хотя все ребята и так были нервные и дерганные. Стоило ветру зашуршать в листве, мальчишкам казалось, ползет гремучая змея. Шипение полена в костре означало приближение неизвестной гадины. Треск ветки вдалеке возвещал приближение еще одной крупной медноголовой змеи, подбирающейся с тыла. Каждые 10 минут кто-нибудь из скаутов подкрадывался к другому сзади, хватал его за шею двумя пальцами и вопил: «Змея!» Черный юмор вызывал приступы нездорового хохота. Наконец мистер Беннет перешел со змеиных историй на более мирные, о вампирах и ходячих мертвецах. Часов в 9 к лагерю подъехала машина с включенными фарами. Из больницы вернулся майор. Встав перед отрядом, он рассказал последние новости. Нога у Перси сильно опухла, чувствует он себя неважно, но находится в сознании, и с ним все будет в порядке. Через 2 дня его выпишут домой. Больше всего врачей заботит омертвевшая кожа вокруг укуса. Часть ткани придется удалить, отчего останутся шрамы. Наскоро поужинав, Людвиг попросил оставшихся членов «Сокола» прогуляться с ним к озеру. Они присели на бревна у полосы прибоя, где волны мягко накатывали на прибрежные камни. Было полнолуние, ночь казалась прекрасной. В такую ночь не может быть проблем. Однако Тео чувствовал, что проблемы вот-вот начнутся. Майор попросил Вуди первого рассказать о случившемся. Вуди правдиво и точно рассказал о встрече с щитомордником. Когда он закончил, майор отправил его в лагерь. Затем свою версию рассказал Кэл и тоже был отпущен. За ним высказались и ушли Филипп, Оливер и остальные. Остался один Тео. Они с майором сидели на бревне, глядя на лунную дорожку на озере. «Ты согласен с тем, что рассказали остальные?» Не колеблясь, Тео ответил: «Да, сэр». Майор пересел поближе и, кашлянув, спросил: «Как командир звена, что ты должен делать при встрече с опасным животным?» «Зависит от того, какое животное», — ответил Тео. «В данном случае ядовитая змея. Я должен заставить отряд немедленно отойти от змеи и как можно быстрее покинуть опасную территорию. Ты это сделал, Тео?» Тео с трудом сглотнул: «Нет, сэр». «Ты сразу понял, что вам встретился щитомордник?» «Да, сэр». «Какие ядовитые змеи водятся в этих местах?» «Щитомордник, коралловый аспид и полосатый гремучник. Ты это узнал во время подготовки к получению значка за знание природы родного края». Тео много раз смотрел сериал о Перри Мейсоне и видел немало настоящих судебных процессов. Он чувствовал: майор вот-вот нанесет решающий удар. Он медленно ответил: «Да, сэр». Повисла долгая тяжелая пауза. Озеро переливалось в лунном свете. Мальчик ждал, что скажет майор. Итак, подытожим. Отряд «Сокол», совершая пешую прогулку в районе, известном наличием щитомордников, столкнулся с упомянутой змеей, причем с крупным экземпляром. И вместо того, чтобы отойти, сделал прямо противоположное. Члены отряда подошли поближе, чтобы рассмотреть змею. В какой-то момент Перси решил палкой расшевелить щитомордник. Тогда командир отряда наконец опомнился и приказал всем отойти. Но Перси, кого мы знаем как не самого надежного скаута в дружине, каким-то образом оступился, упал практически на змею и был укушен. Я верно передаю события. Тео изменил бы пару слов в рассказе майора, но придираться не решился. Суть была передана безжалостно правильно. Он прикусил губу. Да, сэр. Снова пауза. Из лагеря донесся взрыв смеха. Счастливые. А теперь представь, что ты адвокат, и изложи доводы в свое оправдание. Наконец-то, подумал Тео и не стал терять ни секунды. Отчеты, которые вы слышали, являются корректными версиями случившегося, но не стоит упускать целый ряд других факторов. Во-первых, мы были начеку. У большинства скаутов звена в рюкзаках были наборы первой помощи при змеиных укусах. Не самые эффективные, но, скажем так, мы были готовы. Щитомордник оказался на редкость крупным и таким красивым, что невозможно было не залюбоваться хотя бы на несколько секунд. Разве это не в человеческой натуре? Мы бродим по лесам в поисках приключений. И вдруг ядовитая змея. Не веря своей удаче, мы остановились посмотреть. Всякий бы так поступил на нашем месте. Ну, всякий бойскаут, я хочу сказать. Да, мы подошли слишком близко. Но я не подвергал отряд опасности, нет, сэр? Туда, где мы стояли, змее было не достать. Она лежала неподвижно. Мы были близко, согласен. Но на столько метров змеи не бросаются. Щитомордник лежал на узком уступе, а когда он медленно свернулся, то ли для защиты, то ли для нападения, точно не знаю. Потому что кто его, щитомордника, знает? Я приказал отряду отойти. Секунду никто не двигался, даже я. Но все были готовы отступить. И тут этот дурак Перси вылез с палкой и решил поиграть. Я крикнул ему отойти, но через секунду он уже грохнулся. Ему еще повезло, что змея ужалила его не в лицо и не в шею. Майор внимательно слушал. Когда Тео закончил, он долго молчал, глядя на воду, и, наконец, сказал. «Тео, лидерство требует определенных качеств. Четкое планирование, умение предугадать развитие событий, а главное – способность не терять голову в минуту опасности. Я учился этому в боевых условиях. Там часто приходится за доли секунды принимать решения, от которых зависят жизни людей. Ты среагировал с опозданием. Ты обязан был немедленно отвести своих людей из опасной зоны. Значит, я виноват, что Перси ужалила змея? Не совсем, но в данных обстоятельствах ты повел себя не так, как надлежало. Окей. Если бы при виде змеи я заорал всем отойти, вы думаете, Перси бы меня послушался? Он вечно поступает наперекор. Он меня не слушает. Он и вас не слушает. Он ни во что не ставит родителей и учителей. В прошлом месяце его на 3 дня отстранили от занятий, потому что он взорвал пачку петард на скрипичном концерте. В прошлый раз он забыл взять в поход зубную щетку, смену белья, чистые носки и фонарь. Он 2 завалил экзамен на звание стажера. Он просто дурак, вы же сами знаете. Поэтому ему и полезно быть в скаутском отряде. Перси нужно привыкнуть к дисциплине и хоть чему-то научиться. Удачи вам в этом. Майор повернулся к Тео. Ты командир звена, один из лучших скаутов в отряде. Но в критической ситуации ты показал свою несостоятельность. Ты позволил отряду приблизиться к опасной змее, в результате чего скаут оказался в больнице с распухшей ногой и перспективой на всю жизнь остаться со шрамами. И это он еще легко отделался. У меня нет выбора, Тео. Я вынужден отстранить тебя от командования. Не хочу ставить тебя в неловкое положение, поэтому объявлять об этом не будем до следующего собрания. Никому ни слова. Ясно?